прибавил он, помолчав некоторое время. «Разве что», — повторил Кельвелер, — «потому что это кость человеческая, крайняя фаланга большого пальца ноги». «Это точно?» «Абсолютно. Это подтвердил специалист из Музея естественной истории. Большой палец ноги женщины, довольно пожилой». «Да уж», — помолчав, проговорил Марк, — «такое не часто встретишь. Легавых это не впечатлило. Окружной комиссар не хочет верить, что это кость. Он таких никогда не видел. Конечно, узнать ее трудно, и я сам его запутал. Он подозревает, что я готовлю ему западню, и правильно делает, только не знает, с какой стороны ждать подвоха. В округе никто не пропадал, и они не станут заводить дело из-за косточки в собачьем дерьме. А ты-то сам что думаешь?» Марк говорил «ты» всем, кто обращался к нему на «ты». Кельвелер вытянул длинные ноги и заложил руки за голову. «Я думаю, что фаланга кому-то принадлежит, но не думаю, что этот кто-то жив. Несчастный случай я отметаю, в это с трудом верится. Всякое бывает, и все же. Я думаю, что пес, скорее всего, полакомился трупом. Собаки питаются падалью, как и твои гиены. Естественную смерть дома или в больнице мы исключим. Вряд ли пес мог оказаться в морге. А если умершая старуха была дома одна со своим псом? А как же собака вышла из дома? Нет, это исключено. Труп где-то вне дома. Тело брошено на месте смерти или убийства, в подвале, на стройке, на пустыре. Там вполне могут гулять собаки. Пес сжирает палец, переваривает и испражняется, а потом всю ночь идет ливень и смывает грязь. Если где-то на пустыре лежит труп, это еще не значит, что совершено убийство. Но кость оказалась в Париже. Вот что меня гнетет. Парижские собаки не роются далеко от своих жилищ, а в городе труп не останется незамеченным надолго. Его давно бы нашли. Я утром виделся с инспектором Ланкето. Новостей по-прежнему никаких. Трупов в столице не обнаружено. А рутинные расследования смерти одиноких людей ничего не дали. Я нашел кость в четверг вечером. То есть прошло 3 дня. Нет, Марк, здесь что-то не так. Марк не понимал, для чего Кельвелер все это ему рассказывает. Хотя и не имел ничего против. Слушать Луи было приятно, его спокойный низкий голос действовал умиротворяюще. По правде сказать, ему было плевать на это собачье дерьмо. Сидеть на скамейке становилось все холоднее, но Марк не решался сказать: «Я замерз, пойду домой». Он только плотнее запахнул куртку. «Замерз?» — спросил Луи. «Есть немного». «Я тоже. Ноябрь, ничего не поделаешь». «Поделать-то можно», — мысленно возразил Марк. «Зайти в бистро, например». Хотя, конечно, в бистро не очень удобно говорить о таких вещах.